Продолжение следует. Милан Кундера. Вальс на прощание. День первый. Небольшой курортный городок, живописная долина. Но только она надо, наклоняясь к источникам, расхаживают женщины. Все они бесплодны и лелеют надежду здесь, на водах, избавиться от своего недуга. Мужчин среди пациентов значительно меньше, ибо курорт укрепляет и сердце. И все же на одного пациента здесь приходится не менее 9 пациенток, что доводит до бешенства незамужнюю молодую женщину, медсестру Ружену. Ну что, позвонишь? Почему бы и нет? Главное, не волноваться. Ты знаешь, что ты позвони ему домой. А я знаю только телефон театра. Это я, Ружена. Как поживаешь? Не очень хорошо. А в чем дело? Мне нужно поговорить с тобой. Да? Мне очень нужно поговорить с тобой. Что случилось? Уже 6 недель, как у меня задержка. Может, ничего особенного? Иногда такое случается. Это еще ничего не значит. Нет, нет, на этот раз именно так. Вероятно. Во всяком случае, я тут ни при чем. За кого ты меня принимаешь, а? Я не собираюсь тебя оскорблять. Со мной это не могло случиться. Тебе нечего бояться, это просто исключено. Физиологически исключено. Что ж, не сердись. Прости, что побеспокоила тебя. Нет, что ты. Я помогу тебе. Конечно, все можно уладить. В каком смысле уладить? Так, уладить. То, что ты имеешь в виду, выкини из головы. Даже если испорчу себе жизнь, все равно не сделаю этого. Ты хочешь посоветоваться со мной или сама уже все решила? Хочу посоветоваться. Я приеду к тебе. Когда? Я дам тебе знать. Хорошо. А пока будь здорова. Ты тоже. Надо же. Исключено, физиологически исключено. Здорово сказано. Физиологически исключено. Интересно, что он скажет, когда родится ребенок? Ну ладно, ну успокойся, девушка. Слушай, у меня кое-что есть для тебя. Вот, на, взгляни-ка. Видишь? Вот она. Его жена? Певица. Красавица. Ой, я не знала, что она такая молодая. Ой, брось. Этому снимку 10 лет будет. Она с ним одного возраста. Маленький, ну куда ей до тебя? О, Господи. Завтра еще день рождения Камилы. Он понял, что провести этот день рождения дома было бы свыше его сил. И посему решил, не откладывая, отправиться к Ружене. И он снова перезвонил. Это я. Завтра приеду к тебе. Американец еще на курорте? Да, здесь. Никак не дождусь этой встречи. Как ты одета? Почему ты спрашиваешь? Хочу знать, как ты одета сейчас. Хочу вообразить тебя. Я в красном платье. Красное наверняка тебе очень к лицу. Возможно. А под ним? Какие на тебе трусики? Тоже красные. Не дождусь, когда тебя в них увижу. Камила Климова боялась соперниц и замечала их повсюду. Она умела обнаружить их в тоне голоса, которым Клим здоровался с ней. Умела почувствовать их по запаху его одежды. Сейчас она услыхала поворот ключа в замочной скважине и увидала трубача с букетом роз. Завтра тебя здесь не будет. Ты недовольна, что я принес цветы уже сегодня? Спасибо. Сними, пожалуйста, вазу. Чертов социализм. В каком смысле? Да вот, пожалуйста, нас без конца заставляют выступать за спасибо. Не представляешь, как я сегодня озверел. А что случилось? На петицию к нам завалилась одна и референтка из национального комитета, давай нас поучать, что мы должны играть и что не должны. А под конец обязала нас дать халявный концерт для Союза молодежи. Главное, этот день твоего рождения. Не станут же тебя там держать до поздней ночи. Нет, конечно. Но представляешь, в каком настроении я вернусь. Да. Поэтому я хотел спокойно провести с тобой часок-другой сегодня вечером. Ты хороший. Клима понял по ее голосу, что она не верит ни единому слову. Но она не осмеливалась выразить ему свое недоверие, зная, что оно доводит его до бешенства. Потом она ушла в кухню приготовить ужин. Пересолила его. Потом они легли рядом в широкую кровать. Он смотрел на нее. Она лежала на спине. И сейчас он представил себе это сладкое тело, это сладкое лицо мертвыми. И понял, что ни дня не прожил бы без нее. День второй. Было около 9 утра. На окраине курорта остановился элегантный белый автомобиль, и из него вышел Клима. Войдя, он увидел Бертлифа, направлявшегося к нему в пижаме. Извини за внезапное вторжение. Друг мой, не извиняйтесь. Вы подарили мне величайшую радость. Какой в эти утренние часы здесь меня никто не удостаивал. Добрый день. В этой стране люди не ценят утро. Через силу просыпаются под звон будильника, который сбивает их сон, как удар топора, и тотчас предаются печальной суете. Скажите мне, каким может быть день, начатый столь насильственным актом? Что должно происходить с людьми, которые ежедневно с помощью будильника получают небольшой электрический шок? Они изо дня в день привыкают к насилию и изо дня в день отучаются от наслаждения. Поверьте мне, характер людей формирует их утро. Садитесь. Я так упоительно люблю эти утренние часы бездействия, потом как по мосту, украшенному скульптурами, перехожу из ночи в день. Вы понимаете, это часть дня, когда я был бы несказанно благодарен за маленькое чудо, за неожиданную встречу, какая убедила бы меня, что сны моей ночи сбываются, и что между авантюрами сна и авантюрами яви не зияет пропасть, понимаете? Когда вы приехали? Утром. Клима обвивал взглядом комнату. Здесь, в этих великолепных покоях, все и началось. Здесь сидели подвыпившие ребята из его оркестра, дабы развлечь их, богатый американец позвал несколько медсестер. Да, этой картины, которую вы смотрите, здесь тогда не было. Кто это рисовал? Я. А не знал, что вы рисуете. Я рисую, с великолепным удовольствием. А кто это? Святой Лазарь. А разве Лазарь был художником? Это не библейский Лазарь, а святой Лазарь, монах. Живший в 9 веке в Константинополе. Ага. Это мой патрон. Вот как? Да. Это был необычайный святой. Знаете, его мучили не язычники за то, что он веровал в Христа, а злобные христиане, ибо он любил рисовать. И живопись, и скульптура воспринимались как нечто порочно-сиборитское. Император Теофил повелел уничтожить 1000 прекрасных картин, а моему обожаемому Лазарю запретил рисовать. Но Лазарь знал, что своими картинами он прославляет Бога, и не сдавался. Теофил держал его в темнице, подвергал пыткам, требуя, чтобы Лазарь отрекся от кисти. Но Бог был к нему милостив и дал ему силу выдержать страшные муки. Красивая легенда. Да, превосходная. Но вы определенно пришли ко мне по другому поводу, а вовсе не для того, чтобы посмотреть на мои иконки. А? Да! Вот и завтрак. Завтрак не настолько пышный, чтобы помешать нам продолжить беседу. Выкладывайте, что вас тревожит. И трубач, разжевывая пищу, стал излагать свою историю. Соблазнить женщину умеет каждый дурак. Но по умению расстаться с ней познается истинно зрелый мужчина. Верно. Но это отвращение, это непреодолимая антипатия во мне сильнее любого благого порыва. Скажите, пожалуйста, вы жену ненавидите? Ходит такая молва. Но только откуда у вас? Конечно. Вы не выглядите ни импотентом, ни гомосексуалистом. Я и вправду ни импотент и ни гомосексуалист. Это кое-что похуже. Да. Вот. Я люблю свою собственную жену. А. Это моя эротическая тайна, которая для большинства людей совершенно непостижима. Этого никто не понимает, и менее всех моя жена. Она думает, что любовь выражается лишь в том, что для вас не существует других женщин. Это форменная чушь. Меня постоянно влечет к той или иной чужой женщине. Но стоит мне овладеть ею, какая-то мощная пружина отбрасывает меня назад к Камиле. Иногда мне кажется, что я ищу других женщин только ради этого броска к собственной жене, которую с каждой новой изменой люблю все больше. Получается, что сестра Ружена была для вас лишь утверждением моногамной любви. Да. Милый друг, я вряд ли мог бы доказать на другом примере успешнее, чем на вашем, сколь грешна преувеличенная любовь. Я полагал, что любовь к жене единственное, что есть во мне хорошее. И вы ошибаетесь. Поскольку ваша жена для вас все. Остальные две женщины для вас ничто. Или, попросту говоря, потаскухи. Но это великое кощунство и великое неуважение к творениям Божьим. Милый друг, этот тип любви не что иное, как ересь. Прошу вас. Угощайтесь. Вы полагаете, что человеку дано право умерщвлять зачатого ребенка? Вы относитесь к тем, кто называет это убийством? Убийство. Убийство — слово, слишком отдающее электрическим стулом. Речь о другом. Видите ли, я думаю, что жизнь надо принимать во всех ее проявлениях. Это первая заповедь. Все события в руках Божьих. Но, может быть, он не мой. Допустим. Но искренне признайтесь в том, что вы столь же настойчиво уговаривали бы Ружену сделать аборт, будь ребенок ваш. Да. Вот. Признаюсь. Вот. Я уговаривал бы ее сделать аборт при любых обстоятельствах. Я понимаю вас и не собираюсь переубеждать. Я слишком стар для того, чтобы стремиться исправить мир. Я останусь вашим другом, хотя вы и будете поступать вопреки моим убеждениям. И постараюсь помочь вам даже при моем несогласии с вами. Сейчас мы зайдем к моему другу, главному врачу Шкрете, который ради вас позаботится о медицинской стороне дела. И это напоминает мне историю, случившуюся со мной во времена моей авантюрной молодости, когда я работал в порту докером. Завтрак нам разносила девушка с необычайно добрым сердцем, не умевшая никому ни в чем отказать. Моя нежность привела к тому, что она влюбилась в меня. Если б я, в конце концов, не переспал с ней, я унизил бы ее и причинил бы ей боль. Да. Спустя 2 месяца она объявила мне, что беременна от меня. Значит, вы были в таком же положении? Ну, мой друг, неужто вы не знаете, что происходящее с вами история всех мужчин на свете? И как же вы поступили? Я понимал, что она меня любит, и не мог сердиться за то, что она проявляет эту любовь, пользуясь теми средствами, какие ей подсказывают ее невинные подлости. И вот что я ей сказал. Я знаю, что забеременела ты от кого-то другого, но знаю и то, что эту ложь ты употребила во имя любви. И за эту любовь я хочу отплатить тебе любовью. Мне все равно, от кого у тебя ребенок, но если ты хочешь, я женюсь на тебе. Сущее безумие. Когда я еще несколько раз повторил этой шлюшке, что люблю ее и женюсь на ней даже с ребенком, она расплакалась и призналась, что обманула меня. Сказала, что именно моя доброта позволила ей понять, что она недостойна меня и никогда не сможет стать моей женой. Странно, странно. А постарайтесь пожалеть ее. И даже если она обманула вас, вы постарайтесь в этом обмане увидеть ее способ любви. Я уверен, что она не устоит перед силой вашей доброты и сама все устроит так, чтобы не причинить вам вреда. Вы позволите мне позвонить? Да, конечно. Я не буду вам больше. Алло? Я приехал. Когда у тебя найдется для меня время? Я заканчиваю в 3. В 4 мы можем встретиться. Где? У нас тут в винном погребке. Да, знаю, но там всегда люди. Может быть, поедем куда-нибудь на машине. Лишнее, куда нам еще ехать? Будем одни. Если ты стыдишься меня, незачем вообще сюда приезжать. Я не это имел в виду. Ну что ж, буду ждать тебя в 4 у винного погребка. Когда Клим закончил разговор с Лужаной, Бертли взял его под руку и повел к дому Маркса, где практиковал и жил доктор Шкета. Как поживаете, маэстро? Когда мы вас снова увидели здесь с концертом? Никогда в жизни. Этот курорт приносит мне одни неприятности. Я хотел попросить вас помочь мне. Когда-то давно такую штуку проделала со мной одна блондинка. Вам не стоит связываться с блондинками. Да. Блондинки и мое счастье. Вы полагаете, что блондинки отличаются от брюнеток? Ну, разумеется. Светлые и темные волосы – два пояса человеческого характера. Вот как. Темные волосы означают мужественность, смелость, искренность и активность. Тогда как светлые символизируют женственность, нежность, беспомощность и пассивность. Блондинка, стала быть, вдвойне женщина. Принцесса должна быть белокурой. Поэтому женщины, желая быть в высшей степени женщинами, красят волосы в блондинистый, но никак не в черный цвет. Вот было бы весьма любопытно знать, каким образом пигменты оказывают влияние на человеческую душу. А речь не о пигментах. Блондинка непроизвольно уподобляется своим волосам. Еще в большей мере это происходит тогда, когда блондинка на самом деле перекрашенная брюнетка. Она хочет быть верной своему цвету и прикидывается созданием хрупким, требуя по отношению к себе нежности и алиментов. Не умея ничего делать своими руками внешне, она сама утонченность, а внутри хамство. Если бы темные волосы стали всемирной модой, на свете жилось бы значительно лучше. Это была бы самая полезная социальная реформа, какая когда-либо осуществлялась. Так что же, Рубина тоже вполне вероятно просто дурачит меня. Нет, я позавчера я осмотрел ее, она беременна. Пан доктор, вы, однако, председатель комиссии, разрешающей аборт. Да. В пятницу у нас заседание. Превосходно. Я знаю, что в этой стране аборт разрешается с трудом. С величайшим трудом. У меня в комиссии две бабы, представляющие народу власти. Они страшны, как атомная война, и потому на дух не переносит всех наших посетительниц. А знаете ли вы, кто на свете самые ярые женоненавистники? Женщины, друзья мои, ни один мужчина, даже пан Клима, которому уже две женщины пришили свою беременность, не испытывает к ним такой ненависти, какую испытывают они к себе подобно. Как вы думаете, ради чего женщины вообще домогаются нас? Ради того лишь, чтобы уязвить и унизить своих сотоварок. Создатель вложил в сердца женщин ненависть к другим женщинам. Хотел, чтобы род людской размножался. Пан доктор, я постараюсь немедля простить вам ваши слова, так как хочу вернуться к делу нашего друга. А, да. В этой комиссии как-никак ваше слово решающее. Да. Страшные бабы примут вашу сторону. Да, там мое слово решающее, но я все равно хочу бросить это занятие, оно не приносит мне ни гроша. Маэстро, сколько вы зарабатываете за один концерт? Сумма, названная Климой, явно произвела на доктора Шкрету впечатление. Нередко прихожу к мысли, что я мог бы подрабатывать музыкой. Я вполне сносно играю на барабане. А вы играете на барабане? Да. У нас в клубе рояль и барабан. В свободное время я играю на барабане. Великолепно. Да. У меня здесь нет партнеров, чтобы организовать настоящий оркестр. Разве что аптека довольно прилично играет на рояле. Раз в другой мы пробовали сыграться. Знаете что? Когда Ружена придет на комиссию? О, только бы пришла. Туда. А туда все с радостью приходят, знаете. Но на комиссии требуется и присутствие отца, так что вам придется явиться вместе с ней. А чтобы вам не приезжать сюда только ради этой ерунды, вы могли бы приехать накануне, а мы вечером дали бы концерт. Знаете, труба, рояль, барабан. Если на Више будет ваше имя, Аршак обеспечит. Вот как вы к этому относитесь? Это было бы великолепно. В самом деле... Так вы думаете? А что вы думаете по этому поводу? А? Что это замечательная идея. Не представляю, однако, как за неполных 2 дня вы успеете подготовиться. Ну, только самое главное, немедленно сделать афиши. А мы бы выбрали самый эффектный репертуар, и я отлично исполняю на барабане Сент-Луис Блюз и Святые Маршалы. А, кстати, что вы делаете сегодня после обеда? Не хотите ли попробовать? Наш друг сегодня, пожалуй, не в силу сосредоточиться. Кроме того, по-моему, он не взял с собой трубы. Да, в самом деле, пойдемте в ресторан. Однако на улице их догнала медсестра Шкреты и настойчиво стала просить пана главного врача вернуться в кабинет. Доктор Шкрета извинился перед приятелями и послушно поплелся вслед за сестрой к своим бесплодным пациенткам. Маленькую комнатушку в доме Маркса Ружена переехала примерно полгода назад от своих родителей, проживавших в недалеком поселке. Вернувшись с работы после 3 часов дня, она была неприятно поражена тем, что дома ее ждет, развалившись на диване, отец. Ты что здесь делаешь? Выпала свободная минута. Сегодня у нас здесь учение добровольной дружины общественного порядка. Охота тебе? Скажи спасибо, что твой папка никогда не бездельничал и не собирается бездельничать. Мы, пенсионеры, еще покажем вам, молодым, на что гораздо. Хотелось бы знать, на что вы гораздо. На многое. Это курорт мирового значения, девочка. А как все тут выглядит? Детвора носится по газону. О, Господи, ничего приличного. Если бы только детвора, а то собак тьма. Национальный комитет давно постановил, чтобы собак водили на поводке и в наморднике. Все, обсосали все. Даже песок на детской площадке. А теперь представь, что какой-нибудь ребенок, играющий, выронит в этот песок намазанный ломоть хлеба. А потом удивляешься, откуда столько болезней. Ты погляди-ка. Только в одну минуту, вот в эту минуту, там свободно бегают 4 собаки. Это тебя вроде не волнует, так что ли? Почему же волнует? Ну ты не сердись, я тороплюсь, мне срочно надо уйти. Я уважаю исключительно полицейских овчарок. И не понимаю людей, которые держат собак в квартире. Тьфу. Женщины скоро перестанут рожать. И в колясках будут возить пуделей. Ружина была недовольна образом, возвращенным ей зеркалом, и снова подошла к шкафу и стала выбирать платье, которое было бы ей больше к лицу. Вот мы постановили на общем собрании, что собаку можно держать в квартире только в согласии всех остальных жильцов дома. Вот так. Да, у тебя забот не в проворот. Пусть тебя и пройдет. Нечего насмешничать. Ты, конечно, сказал бы, что на свете нет ничего важнее твоего платья, да? Ой. Разумеется, платье важнее твоих собак. Это, прежде всего, вопрос гигиены. Ага. Наши города никогда не будут чистыми, пока собаки гадят на тротуарах. Но мы наведем здесь порядок. Хорошо. Девочка, ты увидишь. Хорошо, папа. Но теперь мне пора идти. И мне. Сразу продолжим учение. Продолжение следует...